Глава 33. Ярослав. Никто не против, ну и отлично. Перед отъездом предупреждаю своих, что сегодня ожидаю важного гостя с внучкой. Прошу маму по возможности что-нибудь приготовить вкусненькое. В то, что возможность у нее это будет, даже не сомневаюсь. Мама у меня такая. Не только наготовит кучу всего, но и место для встречи и отдыха подготовит. Проследит, чтобы у меня на участке все было прибрано, хотя и так там порядок. Правда, мама укоряет, что предупреждаю о визите гостей поздно. «А что за магазинчик, в который мы едем?» — по дороге донимает меня Даша. На месте ей не сидится, ерзает на своем кресле, пытается разглядеть все, что происходит за окном, даже если угол обзора не позволяет. Увы. Как бы сильно девочка ни прижималась к стеклу, оно не пропускает ее голову сквозь себя. «Что там продают?» — с прижатыми губами к стеклу продолжает свой допрос Даша. «Вот приедем и узнаем», — отвечаю я. «Сюрприз». Сам толком не понял, что за магазин такой. Что такое антиквариат, Даша не поймет. А говорить ей про магию всякую не стану. Даже представлять не хочу, какими вопросами она меня забросает после такого неудачного ответа. И так не умолкает. Малявка продолжает жамкать губами по стеклу. Еще чуть-чуть, и слюни начнет пускать. «Ты мне там окно не съешь, флю-флю», — предупреждаю ее. «Оно невкусное». После этого Даша, наконец, отрывается от стекла. «И сам ты, флю-флю». А через пару секунд резко прилипает к нему снова, еще и ладошками припечатывает. Представляю, как ее лицо выглядит с той стороны. Автомобиль, который я плавно обгоняю, отчего-то дергается, чуть не уходя со своей полосы. Водитель за его рулем косится на нас и, по-моему, перекрещивается. Что-то я переживать начинаю, что поездка не обойдется без приключений. Но опасения оказываются напрасны. Даша липнуть к стеклу быстро надоедает, потому что она переключается на другую тему. «А я знаю, в какой магазинчик мы едем», — вдруг восторженно заявляет она. «И в какой же?» Мне становится интересно, до чего же малявка додумалась. «За колечком для мамы», — с уверенностью выдает Даша. Видя мое удивленное лицо, поясняет. «А ты думал, я не догадаюсь?» — неправильно считывает мое выражение. «А я умная. Для свадьбы же нужно кольцо, а его нет. Значит, нужно купить. А кольцо — это сюрприз». «Да уж. И в кого ты такая умная?» — усмехаюсь я. «В маму и папу, конечно же». Насчет подарочка Даша права. Если мой разговор с Мариной подтвердит, что я олух и накосячил, то на обратном пути стоит заехать в магазинчик другого плана. Наконец мы на месте, а то Даша мне уже вынесла мозг расспросами насчет того, какое именно колечко я хочу купить ее маме. С каким камушком? Красным, синим, прозрачным, желтым, лучше с алмазом. А ты купишь колечко с большим или с очень большим алмазом? А мне бы хотелось, чтобы мой жених мне с очень-очень-очень большим вот таким алмазом подарил. Наблюдая, как Даша растягивает руки в стороны, интересуюсь. Может, он еще и на колесиках будет, чтобы тяжесть не таскала, а самой на алмазе кататься? «Точно!» — восклицает мелкая. «Пусть мне жених алмазную машину дарит, а я буду на ней ездить. Круто!» Не завидую ее будущему жениху, а себе как ее папе. Как папе. Необычно и приятно себя ощущать в такой роли. Мне, как ее папе, даже хорошо, что у нее такие требования. Ну а что? Сама устроит всем парням жесткий отсев. Нефиг к моей девочке всяким подозрительным и мутным типам руки свои тянуть. А вот и спуск в нужный подвальчик. По пути успел позвонить Денису и узнать, что Марина все еще внутри. «Лавка...» — Даша сама читает вывеску над узкой бетонной лестницей, уходящей вниз. «Кудесника? Кудесника?» «Она самая!» — подтверждаю прочитанное и тут же хвалю. «Молодец! Кто научил читать?» «Не все дети в ее возрасте могут так быстро прочитать». «Мама!» — отвечает довольная Даша. «Она со мной часто занимается». Мы спускаемся, входим внутрь. Открывшаяся дверь заставляет зазвенеть колокольчики, тихо и мелодично. «Вау!» — тут же шепотом реагирует на внутреннюю обстановку магазина Даша. Шепотом, потому что не осмеливается шуметь в таком темном, освещенном лишь подсветкой гирлянды и декоративными свечами месте. Выглядит тут все, конечно, таинственно и загадочно. Тихая мелодичная музыка, играющая через скрытые от глаз колонки, мрачная и волшебная одновременно. Чего здесь только нет. Какие-то фигурки, статуэтки, таблички с рунами, непонятными символами и из совершенно разных материалов. Есть несколько полок, отданных под вязаные поделки. Много чего непонятного свисает с потолка. Встречаются довольно старые предметы быта. Даша залипает у стенда с хрустальными шарами, перьями и резными деревянными палочками, типа волшебными. Я же прохожу чуть дальше. Там, из ответвления коридора, слышу голоса. Оба женских. Прислушиваюсь и начинаю различать слова. «А это точно его стакан?» — голос незнакомый. «Все-таки такая сумма?» «Точно!» — узнаю Марину. «И кофе почти целый. Он успел сделать лишь несколько глотков, и его отвлекли. Вы не только ощутите вкус его губ, оставшихся на кромке стакана, но и насладитесь напитком, который он предпочитает пить каждый день». «Это они сейчас о чем?» «Смотри, смотри!» — вдруг громко зовет меня Даша, чем заставляет двух собеседниц, пока еще скрытых от меня, замолкнуть. Цокот каблуков дают понять, что сейчас нас обнаружат.